Глава 1810. Хаджар знал о существовании цикла перерождений в безымянном мире. Более того, некоторые бессмертные, знающие определенные техники или, может быть, нечто иное, учитывая, что Хаджар теперь знал о существовании не только правил и законов, но еще и силы души, то кто знает, что за могущество держали в своих руках бессмертные и боги, использовали циклы перерождений в своих корыстных целях. К примеру, застряв на определенной ступени развития, они добровольно уходили на круг перерождения, оставив после себя наследие, спланировав все так, чтобы их перерождение, это самое наследие, обязательно отыскало. Как именно это возможно спланировать? Ну, наверное, когда живешь многие эпохи, то имеешь время, возможности и ресурсы расставить фигуры на доске таким образом, чтобы все сошлось в нужной тебе точке и... Хаджар схватился за голову. Она опять заболела. Так же, как и в тот раз, когда он пытался что-то вспомнить. «Не терзай себя, генерал!» Морщинистая ладонь легла ему на плечо. «Когда придет время, ты все вспомнишь. Таков путь». «Путь», — прохрипел Хаджар, постепенно приходя в себя и отпуская боль. «Чей именно путь? Не помню, чтобы я что-то забывал». Гвелл рассмеялась. «В этом и есть суть забвения», — прошептала она заговорщицким тоном, «чтобы не помнить». Но сейчас не об этом. Тебе пора подниматься, отважный генерал. Я скрепила нити твоей души, но моих сил надолго не хватит. Час-два, и ты рассыплешься на части. Хаджар не замечал никакой разницы с тем, как он ощущал себя лишь недавно перед битвой с каменным медведем. И тем более Гвелл не обладала ни магией, ни какой-либо силой, так что... «В мире есть еще тайны и секреты». Старуха словно прочла его мысли, кроме тех, что ты открыл на своем пути, генерал. Техники, мистерии, путь оружия, слова магии, внешняя и внутренняя энергия, правила и законы, терна и сила души. Безымянный мир дает множество путей для того, чтобы смертный мог посоперничать могуществом с богами. Хаджар поднял взгляд и посмотрел в глаза ведьмы. В них он увидел не столько печаль или усталость, сколько смирение. Только вот генерал не понимал, перед чем именно. И для чего столько путей? «Хороший вопрос, генерал», — подмигнула Гвелл. «Думаю, когда-нибудь ты найдешь на него ответ. А теперь вставай, нам пора». «Пора? Куда?» Гвелл показательно промолчала, и Хаджар, с удивлением обнаруживая, что движения даются ему не так уж и легко, поднялся на ноги и едва не упал, вовремя схватившись за шероховатую стену. «Ну-ну», — едва ли не шутливо погрозила ему пальцем Гвелл. «Ты давай тут без лишнего самовредительства и не надейся, что я подхвачу твою падающую тушу. Не выдержишь путь до пруда, сам виноват. Моего греха в том не будет». «Пруда. Ну, разумеется. Если то, что рассказывал Бадур, не сильно приукрашено, то где-то под твердыней находился практически бесконечный источник энергии реки Мира. И если для местных она являлась разрушительной скверной, то жители внешнего мира, более приспособленные к этой силе, могли использовать источник в своих целях. Возможно, именно поэтому пепел и искал это место, чтобы обрести силу и... Но с другой стороны, зачем пеплу на тот момент, когда он искал этот клятый пруд, сила? Он уже тогда являлся одним из самых могущественных существ и... Так, ладно. Обо всем этом генерал будет думать позже. Если он сейчас сможет добраться до пруда, то, согласно технике медитации «Пути среди звезд», ему... Ему все еще требуется кристаллизованный дух, и мои нити подойдут, генерал», — вдруг произнесла Гвелл, взгляд которой обернулся крепче того камня, за который сейчас держался генерал. «Кристаллизованный дух — это так в древности называли силу души, когда энергия твоего духа становится столь сильна, что ты можешь призывать ее в реальность, как проросший из скалы кристалл». «Откуда ты?» — 101, — перебила Гвелл, и, выдержав едва ли не театральную паузу, продолжила. «Столько перерождений я прожила за все минувшие эпохи. Боги, видимо, в насмешку, не дают мне даже задержаться на круге перерождений и дойти до порога дома праотцов. Стоит мне умереть, как я тут же открываю глаза в новом теле, в новой семье, с новой судьбой, но со старой памятью. И поверь мне, за это время я успела побывать во всех уголках безымянного мира и узнать». Старуха какое-то время подбирала нужные слова. «Многое». Хаджар выругался на языке Лидуса, не самым распространенным в этом далеком краю, что лишь вызвало усмешку у Гвелл, которая явно поняла, о чем идет речь. «Но я не могу использовать силу души», — покачал головой Хаджар. «Тогда в битве с каменным медведем я просто хватит», — снова перебила старуха, после чего с кряхтением, дрожа осенним листом, поднялась с места, но протянутую руку помощи резко отринула. «Недостойно генералу прятаться за ширмой сомнений и метаний. Обладаешь ли ты силой души или нет? Хватит ли тебе могущества удержать поток реки мира у пруда и прорваться на ступень бессмертного? Выдержишь ли ты испытания небес и земли? Слишком много мыслей, генерал, и слишком мало дела. А дело надо сделать, несмотря ни на что». Гвелл развернулась и толкнула дверь, открывая вид на каменный коридор, выточенный в скале и все так же скудно освещенный редкими факелами, коптящими стены. «Испытание небес и земли. Но сыновья Фиденрира не проберутся сюда в ближайшие годы», — в который раз перебила старуха. «А твои друзья, если захотят, смогут отправиться следом за тобой в течение, думаю, десятилетия. Кто-то раньше, кто-то позже. Тот, что из пустыни, кажется, сможет пройти испытание быстрее остальных. Что до раненой девы, наши ведуны ей помогут. Не пройдет и года, как она снова сможет крепко держать свое оружие. Но у тебя нет времени с ними попрощаться, генерал». Гвелл, видимо, перестала прикидываться внимательной и чуткой. Она буквально заранее знала или понимала, что именно скажет Хаджар. «Ты едва передвигаешь ногами. Твои друзья в верхних покоях. Это дюжина этажей и несколько коридоров. А пруд спрятан за лабиринтом подземных туннелей. И видит хозяйка. Я не уверена, что ты выдержишь не то, что подняться к друзьям и спуститься обратно, а хотя бы просто дойти до пруда». «А как же я их предупредила?» — продолжила Гвелл. «Пустынник сказал, что ничего другого и не ожидал от варвара. Юный волшебник, потомок полукровки, пожелал тебе удачи. Подгорный карлик пообещал, что догонит, даже несмотря на то, что без ног. А раненая дева попросила не оборачиваться. Вполне предсказуемо. Все, кроме последних слов Гвелл. Не оборачиваться? Что услышала, то и передала». Вместе со старухой Хаджар вышел в коридор, где пахло контрастной смесью из ароматов сырости, камней и горящего масла факелов. Последние не могли подарить достаточно тепла или света, чтобы совладать с царившим здесь влажным полумраком. Хаджар посмотрел в сторону каменных лестниц, уходящих куда-то наверх, где остались его товарищи. С некоторыми из них он прошел чуть больше испытаний, с некоторыми меньше, Но все же они сражались плечом к плечу на извилистых тропах безымянного мира, доверяли друг другу спины, делились болью и переживаниями, вместе радовались и печалились, и... Хаджар чуть улыбнулся. Он был рад тому, что хотя бы в этот раз, хотя бы здесь и сейчас, ему не приходилось вновь строить погребальный костер для очередного друга. Не приходилось забирать с собой чужие обручальные браслеты или небольшие безделицы, которые могли бы вернуть в памяти дни, когда он не в одиночестве прокладывал путь вперед. Но вновь, как и несколько веков назад, в Даанатане, ему приходилось идти дальше, оставляя за спиной дорогих его сердцу людей. Генерал отвернулся и направился следом за Гвел внутрь хитросплетения подземных туннелей.